Глава первая. Слова на каждый день. Обычные слова, которые повторяются по 100 раз на дню, мы воспроизводим автоматически. А автоматизм, как известно, отключает сознание. Мы перестаем думать, что эти слова значат, как употребляются, какая у них история, каковы их ближайшие родственники, и лепим их одно к другому. А задумываясь над их сочетаниями и смыслом, порой чувствуем себя сороконожкой, которая уже и не знает, с какой ей ноги пойти. Но даже в обыденных вещах можно найти что-то полезное и интересное.